Эпоха звезд 4. Защитник. Глава 1. Айден с интересом осматривал свою новую комнату, предоставленную ему сектой. В отличие от того, что было в Тулау, здесь это уже было просторное помещение с собственным рабочим столом, небольшой зоной для медитации, высоким шкафом, внутри которого хранилось множество свитков по истории секты, монографии ее выдающихся членов прошлого и философские размышления влиятельных фигур империи, в том числе и самого нынешнего императора. Тут же, немного в углу, стоял человекоподобный манекен, предназначенный для отработки ударов и изучения некоторых техник, заточенных под точное нанесение атак по человеческому телу. Сам манекен был скорее сложным артефактом, способным демонстрировать результаты нанесенных ударов, пускай и довольно схематично. Стоит ли говорить, что для некоторых практиков такая помощь в изучении боевых искусств была крайне полезна, особенно для тех из них, кто изучал лекарское искусство или мастерство тихого убийства, и такие, как оказывается, имелись в секте. Ну и отдельно стоило рассказать о кровати, большой, с нормальным матрасом со специальной набивкой в виде некоторых духовных трав. Сон на такой кровати дарил быстрое восстановление сил, куда быстрее, чем это происходило в обычной ситуации. Жаль только саму набивку следовало менять чуть ли не каждые 2-3 месяца. «Удивительная разница», — сказал вслух Айден, в очередной раз осматривая окружающую его обстановку. Его поразил разрыв между обычными учениками секты и теми, кто перешел на следующий уровень доверия, став внутренним учеником. И эта самая комната как раз и была прямой демонстрацией этого другого отношения. На письменном столе, как подтверждение этого, лежала небольшая стопка свитков техник, в том числе и той самой техники меча, которой так гордилась секта, лунные клинки, для одноручного стиля и стиля с парными клинками. Да, техника тут была специально неполной, но даже того, что имелось, вполне можно было назвать сильным медным навыком. В полной же версии это наверняка была способность уровня сильного серебра, вряд ли выше. Даже гармония была пиковым серебряным рангом. Она усиливалась за счет гравировки узора на духовном кристалле. Хотя наставник павильона меча, помнится, говорил, что гармония меча храма дракона настолько гибкая и универсальная техника, что ее практически всегда используют как основу для изучения следующих техник меча уровня выше. Развитие гармонии со временем преобразовывалось и менялось под действием естественной эволюции мастера боевых искусств. Движения улучшались и становились только сильнее с каждым новым уровнем силы, и при слиянии с другими техниками меча. В том случае, если практик все-таки решал менять гармонию, конечно, тут каждый решал уже сам. Но наставник утверждал, что со временем любой воин вынужден прощаться практически с любой немасштабируемой техникой, находя и изучая что-то лучше, сильнее и эффективнее. Что же до техники лунных клинков, это, несомненно, очень сильная способность, но все равно не дотягивающая до гармонии, даже в своей полной версии. Уж потенциал-то Айден мог оценить по тому куску, что ему достался. Другие свитки содержали также набор довольно неплохих способностей твердого серебряного ранга, на все случаи жизни. Можно сказать, секта постаралась передать ученику основы своих лучших техник, чтобы оценить его возможности и способности к обучению. Например, еще тут была железный доспех, дающий отличные защитные и, что удивительно, атакующие возможности для тела практика боевых искусств. Это была крайне сильная способность для практиков, не использующих оружие. Укрепление тела настолько серьезное, что оно становилось способно выдержать даже контакт с законами огня, и не каждый клинок мог взять такую кожу, благодаря специальному укреплению из слоя духовной энергии. Иными словами, с помощью этой техники практик ближнего боя мог на равных сражаться даже против мастеров-лучников или мастеров-копейщиков. Для Айдена, к сожалению, эта способность была бесполезна. Внутренняя техника, которая вступала в конфликт с семью шагами. Практиковать обе было попросту нельзя, если он не хотел получить разрушение своего тела. Ну и да, он же решил не распыляться, так что при всем желании сейчас с новыми навыками нужно повременить. К слову, о мастерах-копейщиках. Тут была способность как раз для них. Называлась «Мгновенный тычок». Довольно простое название, которое отражало всю суть техники. И при всем этом не говорило ничего. А ведь это была действительно крайне опасная и разрушительная способность, создающая с помощью копья дальнобойные атаки, которые без труда могли проткнуть даже укрепленного монстра высоких рангов насквозь. При этом еще и эта техника требовала очень мало духовной энергии для своего использования, а исполнялась настолько быстро, что ее можно было запустить по несколько раз за короткий промежуток времени. Как ни крути, но очень сильная вещь. И Айдин готов был признаться самому себе, что сам в бою бы не захотел встречаться с противником, владеющим ей. Ну и последней техникой оказалась впервые встречаемой Айдином способность исцеления. Рука бога, техника, опять же, крепкого медного ранга, урезанная, но оттого не менее сильная. Что-то подобное он видел, когда целители лечили Илару и лидера. Техника позволяла манипулировать духовной энергией, а также передавать ее другому человеку. Там многое было завязано на управлении и тонком изменении духовной силы. Практик, использующий руку бога, был способен лечить как все тело, так и конкретные органы, избавлять от яда, выводить токсины и даже очищать организм от загрязнения в ходе быстрого возвышения и использования алхимии. Крайне полезная вещь, но пока даже в теории недоступная Айдину, потому как требовала очень высокого уровня манипуляции энергией. Этому учились всю жизнь, а у него таланта в манипуляции тонкими энергиями никогда и не было толком. Отложив свитки в сторону, Айдин подошел к окну, выглянув во двор, что находился перед пагодой общежития, где селили всех внутренних учеников. Тут же вспомнился памятный разговор с главой отделения. Предложение, мягко говоря, удивило парня. Он многое ожидал услышать, даже готов был к жесткому допросу, понимая, что его не самую умелую игру, основанную на недомолвках и красноречивом умалчивании, могут не оценить. Но чтобы сразу же получить предложение присоединиться к внутреннему двору, этого Айдин предположить никак не мог. И, естественно, он согласился. В конце концов, он к этому все это время и стремился, стать внутренним учеником. Хотя надо сказать, пускай Айдин и получил этот статус, имелся нюанс. Как уж тут без этого. Прежде всего, внутренним учеником он сейчас считался лишь номинально. Дело в том, что у Айдина не было учителя из старейшин секты. Это значило, что его развитие зависело исключительно от него самого, а также тех наставников, которые все еще занимались обучением новичков. То есть, если называть вещи своими именами, он был предоставлен сам себе. Таких, как Айдин, в этом отделении имелось не так уж много, но они все-таки были. Обычно в качестве поощрения или признания каких-то особых заслуг некоторых практиков секты переводили в статус внутреннего ученика без учителя. И понятное дело, что отношение к ним со стороны тех, кого тренировали полноценные старейшины, было негативным, со стороны некоторых особенно заносчивых и молодых это отношение можно было назвать одним словом – презрением. Айдина не слишком все это беспокоило. За время жизни на улице он научился не обращать внимания на подобные мелочи. Главное было получить доступ к знаниям и ресурсам, а также выполнить свою цель. Очевидно, что всем в секте было известно о не самых простых отношениях среди внутренних учеников, и потому глава отделения тут же заверил Айдина, что без учителя тот долго не просидит, так как его силы и возможности впечатляют. Наверняка найдется кто-то из старейшин, кто захочет взять под свое крыло такого выдающегося младшего. Хотя сам Айдин в это верил слабо. Если подумать, то его легенда о том, что у него уже есть мастер, который его обучил и даже подарил навык золотого ранга, точно сделает свое дело, и никто не захочет конкурировать с другим учителем за внимание ученика. Практики боевых искусств в этом плане были крайне эгоистичными людьми, и делить своего личного ученика с другими, нет, таких точно было очень и очень немного. Конечно, есть вариант, что глава отделения на кого-то из старейшин надавит и заставит взять Айдина к себе, но как-то это было сомнительно. В конце концов, никто не знал, какой нрав у учителя Айдина и как он воспримет появление второго наставника у своего ученика. Что же до самого Айдина, то его как раз все устраивало. Теперь он имел доступ к архиву, а также мог побольше разузнать о мастере Зотике, который так и не вышел из своей закрытой тренировки. В том числе Айдин рассчитывал выяснить подробности по поводу той экспедиции на свалку, в которой ему со стаей не повезло участвовать. И очень жаль, что у него не получилось все проверить в первый же день своего присоединения ко внутреннему двору. Как оказалось, архив был закрыт из-за отсутствия на территории отделения нужного количества стражей. Хорошо хоть ненадолго, как узнал Айдин, сегодня был один из дней, когда архив работал, так что пора было наведаться туда в гости. С момента, как он присоединился ко внутреннему двору, прошло уже больше недели, и все это время он был занят тренировками и восстановлением сил после особенно тяжелых дней практики. Благодаря камню и артефакту сделать это не составляло большого труда, но даже так, прогресс Сайдина нельзя было назвать быстрым. Рисунок техники семи шагов уже практически проявился на второй грани кристалла, но все еще не желал окончательно воплощаться. И это несмотря на то, что оставалось там совсем немного. Приходилось сжимать зубы и с упрямством продолжать целыми днями заниматься воплощением этой техники. Рядом появился любопытный страж. Дракончик не очень любил находиться в комнате Айдина, предпочитая летать где-то в небе и постоянно что-то высматривать или неуловимой тенью носиться среди коридоров пагод-секты, выслушивая местные сплетни. Вот и сейчас он, явно ощутив появление наследника рядом с окном, рванул к нему, чтобы поделиться свежими новостями, не особо интересными. Кто за кем ухлестывает и как некоторые мастера секты сегодня собираются пойти по борделям и в местные питейные заведения, выслушивать было откровенно скучно, но парень не отговаривал стража. Так тот чувствовал себя полезным и не переживал, что из-за своей слабости не способен помочь в чем-то более важном. Выслушав очередной поток местных сплетен и поблагодарив дракончика, Айдин обратил внимание на то, что на площади, рядом с пагодой в этот ранний час появилась небольшая процессия стражей, которая направилась куда-то вглубь территории секты по своим делам. «Похоже, можно уже выдвигаться в сторону архива», — сказал он замершему на плече дракончику. «Только в павильон снабжения наведаемся вначале. Посмотрим, как там обстоят дела с продажей нашего барахла». Айдин последовал совету лидера, передав туда некоторую часть сокровищ алхимиков, что были получены им из кольца девушки-мастера красного ранга, и они должны были уже что-то дораспродать. У себя же он оставил только ту часть алхимических ингредиентов, которые мог в перспективе использовать сам. Деньги же сейчас ему были крайне важны, так как скоро Айдин планировал навестить нищих, которым передал задание. С момента их последней встречи прошло уже достаточно времени, и он надеялся, что им удалось что-то довыяснить. Конечно, сомнительно. Уж очень непростая задача там у них была. Айдин вдохнул прохладный утренний воздух и, еще раз взглянув на пронзительно голубое небо, направился к выходу из комнаты. Страж не захотел составить ему компанию, сославшись на то, что у него были еще дела, и упорхнул в окно. Почему-то дракончику сильно не понравилось в павильоне снабжения, возможно, потому что на него там смотрели с точки зрения живого ручного зверька, которого можно продать. Айдину даже предложили это, сказав, что ручные дракончики стоят неплохие деньги у местной аристократии и представителей кланов. Перед уходом Айдин не забыл запереть замысловатой духовной печатью дверь в комнату. Не то чтобы он верил в то, что кто-то из внутренних учеников будет шариться у него в комнате, но вот напакостить некоторые из самых молодых гениев вполне способны. Среди внутренних учеников уж очень много было подростков, которым не терпелось показать себе и окружающим, насколько они сильны. И даже особо не выбиравшемуся с тренировок в эти дни Айдину пару раз приходилось на практике осаживать этих юнцов. Хорошо, что хоть действительно сильные ученики, входящие в ту же десятку или даже двадцатку лучших мечников, подобной чушью не занимались, считая ниже собственного достоинства даже просто замечать Айдина и других учеников без учителей, да и времени у них на это попросту не было. Выйдя из комнаты, Айдин неожиданно наткнулся в коридоре на невысокого парня с растрепанными волосами и странным отсутствующим взглядом. Сосед, собственной персоной. Его хари с отличительными знаками внутренних учеников была надета шиворот на выворот, а сам странный парень просто ходил из стороны в сторону. На вид ему было лет 16, но, как Айдин точно узнал, этот парень был даже чуть старше его самого. Просто в силу своего поведения и внешнего вида казался моложе. И да, это был один из так называемых почетных внутренних учеников без учителя, такой же, как сам Айдин, и по совместительству гений алхимии секты. А в будущем, если не помрет от собственных экспериментов, наверняка великий магистр алхимии. Пока же ему все еще было далеко до тех же лучших алхимиков той же секты гербологии, но потенциала там было очень много. Именно поэтому его и возвысили до внутреннего ученика, а так как нормальных алхимиков в отделении не было, а в главное отделение его по каким-то своим причинам брать не желали, парень болтался тут, занимаясь, по сути, самообучением. При этом он имел неограниченный доступ ко всем складам реагентов и алхимии, при условии, что ничего не будет взорвано. а все результаты его деятельности должны быть переданы самой секте, что самого гения более чем устраивало. Звали этого юного алхимика самоучку Кимун, что означало на местном диалекте «видящий суть». Довольно иронично для того, кто интересовался только алхимией и ничего больше просто не видел. «Сосед, ты чего потерянный ходишь?» — обратился к нему Айдин, едва подавив смешок, так как только что этот видящий суть гений чуть не врезался в стену, забывшись. Даже восприятие бедняги не помогло, слишком уж сильно он был погружен в собственные мысли. «А, что?» — встрепенулся тот и завертел головой. «А, Айдин, привет, да вот, решаю одну непростую задачку по совмещению высшего женьшеня с эликсиром малого восстановления. В теории это должно усилить его, если добавить немного сиреневых колокольчиков и порошок из зубчатой крапивы. На практике же все разрушается, ну или точнее, превращается в пыль. Ума не приложу, где ошибка. Уже неделю бьюсь с этим рецептом, а понимания как не было, так и нет. А может быть, это просто невозможно? Нет, все выкладки правильные, я несколько раз проверял, все должно работать, вопрос только в количестве ингредиентов и процессе самого приготовления. Возможно, стоит кипятить воду до того, как забрасывать порошок. Парень отключился, зависнув на несколько мгновений, словно позабыв, что рядом стоит Айдин и разговаривает с ним. Его губы беззвучно шевелились, словно он говорил что-то сам себе. «Ладно, Кимун, не буду тебя отвлекать от такого важного дела. Удачи в поисках». «А, да, спасибо, Айдин. Давай, не глядя на парня», — ответил алхимик и продолжил ходить из стороны в сторону. «Вот же чудак», — подумал Айдин, еще раз взглянув на Кимуна. Но голова у него варила, и он был единственный, кто сходу ответил Айдину, что за цветок такой находился у него в трофейном кольце, а после чуть ли не на коленях умолял отдать этот самый цветок для его экспериментов. После нескольких минут долгих и нудных расспросов, когда Айдину приходилось фильтровать целую тонну ненужной информации, ему удалось выяснить, для чего этот цветок нужен, и тут же согласился отдать этот цветок бесплатно, но при условии, что получит половину от того результата, что выйдет у Кимуна. И надо было видеть радость и благоговение со стороны молодого алхимика. Такой признательности Айдин не видел даже от Талии, когда он ее вывел из поселка и довел до оплота. Так, запуская дорогой, но всего лишь цветок, он получил расположение не самого слабого алхимика и потенциально был обладателем весьма неплохой, но специфической пилюли. Цветок, носящий поэтическое название «Кровавая роза», использовался много где, но Кимун решил сделать из него кровавую пилюлю предела. Эта алхимическая отрава была способна усилить на короткое время мощь любого практика, поднимая количество его духовной энергии на порядок. Правда, ценой сильнейшего истощения после окончания действия снадобья. Само приготовление пилюли предела, по словам Кимуна, было крайне непростым делом, но он готов был гарантировать, что у него все получится, ну а самого Айдина все устраивало. При любом раскладе он в выигрыше. Даже если ничего не получится и пилюлю создать не выйдет, связь с Кимуном только укрепится, и, кто его знает, вдруг этот парень сможет в будущем создавать высшую алхимию. Крайне полезное и нужное знакомство. Оставив задумчивого алхимика позади, Айдин направился прочь, поспешив на выход из пагоды. Пора было наведаться в павильон снабженцев. Глава 2. Учитель. Прокричала Нариса, глядя, как из серого тумана, закрывающего обзор впереди, медленно выходит такая знакомая фигура. «Я в порядке, не кричи», — ответил ей старик, появляясь рядом. Вот только по внешнему виду так было сказать совершенно нельзя. Один из сильнейших черных рангов внутренних земель и влиятельный свободный мастер сейчас был с ног до головы покрыт кровью, своей и чужой, и его взгляд он пробирал до самой души, особенно его ученицу, которая знала старика лучше кого бы то ни было. «Я понял, где находится выход», — как-то опасно мягко сказал ей старик и неожиданно криво улыбнулся. «Вот только придется поторопиться, чтобы успеть им воспользоваться. Пойдем, ученица, не отставай». «А что с другими?» — неуверенно спросила девушка, оглядываясь по сторонам. Безжизненная пустынная местность, накрытая плотным туманом, не давала нормально осмотреться, а то, что этот туман был создан, по сути, из чистой духовной силы, не позволяло воспользоваться восприятием. Оно просто тут не работало. Даже наставник с большим трудом ориентировался здесь, и Нариса была уверена, что делал он это с помощью какого-то особого навыка, а не своего восприятия. «Они не твоя забота, теперь мы сами по себе», — покачал головой мастер. «Пойдем, держись рядом, чтобы не потерять меня из виду». Холодок пробежался по спине Нарисы. Она слишком хорошо понимала настоящую силу двух других свободных мастеров. Они были не слабее учителя, и каждый считался экспертом в своей области. Дамон Блистательный был сильнейшим мастером массивов, а Талина Мудрая считалась лучшей среди повелителей духовных печатей. И это если не учитывать еще и их личные силы. Пиковые черные ранги с огромным опытом, не уступающие учителю, а в некоторых моментах и превосходящие его, и все равно этого оказалось недостаточно. Все пошло не так в тот момент, когда они вошли в неизвестную область карманного пространства, ту самую, которую нашел наставник в одном из рухнувших осколков звезд на свалке. Их атаковали непонятные существа невероятной силы, остановить которых оказалось крайне непростой задачей даже для трех сильнейших практиков внешних земель. А позже пришел он. Нариса так и не поняла толком, кто это был. Наставник практически мгновенно отбросил ее каким-то сильным навыком, тем самым выведя из-под удара. Другим ученикам так не повезло. Тогда карманный мир обернулся ловушкой. Существо, с которым столкнулись трое мастеров, оказалось настолько сильным, что уже в первые минуты чуть не убило Дамона Блистательного, а его ученик пропал в той поднявшейся буре. Свободные мастера попытались увести напавшего подальше, чтобы защитить своих учеников. К сожалению, выжить во время поднявшейся бури от столкновения сильнейших практиков удалось только ей. И все-таки, что за существо напало на нас, мастер? Молчание становилось невыносимым. В этом месте, где любые звуки пропадали, ее голос прозвучал очень громко, как удар гонга. Искусственный конструкт фениксов, поправил ее старик. Ума не приложу, как он мог оказаться здесь. В далеком прошлом они были врагами драконов, а мы шагнули именно в их карманный мир. Хорошо хоть, это пространство его каким-то образом ограничивает, иначе все могло окончиться намного хуже. Он что, равен мастеру золотого ранга? С придыханием спросила девушка, вслух называя легендарный уровень развития. Возможно, даже выше, после некоторого молчания ответил ей наставник. И, похоже, мы только что подарили ему небольшой шанс вырваться из этого места. Нариса сглотнула внезапно ставшую вязкой слюну. Ей не нужно было объяснять, какая это была катастрофа для мира, если конструкт вырвется в реальный мир. «Не беспокойся, я не дам этому произойти», с уверенной усмешкой успокоил ее наставник. Вот только девушка мгновенно поняла, что тот не сказал о самом главном, цене этого решения. Территория внутреннего двора секты отличалась от других районов тем, что здесь была сконцентрирована большая часть всех построек отделения секты. Десятки величественных пагод, поднимающихся к небесам, в которых размещались основные павильоны фракций, а также ученики и мастера, в том числе и старейшины. Можно сказать, это было сердце фракции во плоти, и оно же было самым защищенным местом на всей территории секты. Айдин по достоинству оценил количество защитных печатей, установленных чуть ли не на каждом метре и образующих огромный и замысловатый охранный массив, по своим свойствам не уступающий барьеру вокруг всего оплота. Айдин с трудом мог себе представить, сколько такая защита могла потреблять энергии. Да, сами печати напитывать каждый день не требовалось, но их в любом случае приходилось обновлять достаточно часто, и по деньгам там должно было выходить просто куча золота. Ничего удивительного, что все отделение было так сосредоточено на долине падающих звезд и добыче денег, и при этом оно не только содержало себя, но и всю великую фракцию Луны и Солнца. По сути, это было главным предназначением всего отделения. Дойти до здания павильона снабжения получилось быстро, благо оно находилось не так далеко. Потратив чуть меньше 5 минут, Айдин уже входил в приветливо распахнутые врата пагоды. В отличие от прочих зданий и мест секты, эта пагода пыталась казаться неприметной, а убранство внутри можно было назвать аскетичным, если не бедным. Про себя Айдин просто считал снабженцев скупердяями, потому как одно дело – показная роскошь, и совсем другое – банальное удобство. Например, как те же скамьи для того, чтобы ждать, не стоя на ногах. Ему как практику боевых искусств на это было плевать, но снабженцы общались не только с одними лишь воинами. Их регулярно посещали торговцы и представители других фракций, занимающиеся обменом и торговлей, в том числе и алхимических ингредиентов. Впрочем, иногда самые опасные враги – это те, кто прикидываются слабыми и жалкими. Похоже, снабженцы знали это правило лучше многих. Так или иначе, но в главном холле Айден задерживаться не стал, сразу же направившись к нужному ему представителю павильона. Он хорошо запомнил планировку за те пару раз, что бывал здесь. Внутренний ученик Айден, разнесся приветливый голос. Стоило ему только переступить порог небольшого кабинета, вход в который находился рядом с главной лестницей, был совершенно неприметен и больше походил на дверь, ведущую в какую-нибудь подсобку. Еще более удивительно было знать, что радушно поприветствовавший его человек являлся одним из старших мастеров павильона снабжения и считался крайне влиятельным человеком. Сам кабинет, как и все в этой пагоде, был внешне непрезентабелен. Стол, два стула, на одном из которых примостился сам мастер, и просто огромное количество полок на всех стенах комнаты, на которых хранились свитки с отчетами и какими-то данными, о которых Айден мог только предполагать. При этом на самом столе, за которым сидел торговец, также была сложена высокая кучка свитков, которые тот явно просматривал, и просматривал постоянно. Сам мастер павильона был низеньким мужчиной среднего возраста в одеянии белого цвета, что соответствовало его рангу. У него была тонкая бородка и такие тонкие усики, что свисали аж на десяток сантиметров, а на его голове примостился забавный головной убор, больше похожий на пирамидку или что-то подобное. Единственное, что его выдавало, это взгляд. Холодный, расчетливый и очень опасный. Этот человек имел власть, и, пусть как практик он был слаб, но как один из чиновников секты находился близко к ее вершине, и он отлично знал себе цену. Так что Айден ни на секунду не поверил этой его приветливой улыбке. С такими людьми расслабляться нельзя, если не хочешь потерять деньги или жизнь. Айден мельком окинул взглядом кабинет. Несмотря на кажущийся хаос, опытный глаз мог заметить, что каждый свиток находился точно на своем месте. «Интересная система», — подумал он. «Вроде бы беспорядок, а на самом деле все под контролем». «Добрый день, старший мастер», — парень церемониально склонил голову, вложив кулак в ладонь. «Я пришел по поводу своего заказа на продажу материалов». «Да, конечно. Проходи, Айден. Присаживайся», мастер принялся копаться в своих свитках, делая это чуть ли не демонстративно. Впрочем, сам Айден ни на секунду не поверил, что сидящий перед ним человек может забыть такую малость, как один из заказов, да и восприятие наверняка могло легко найти нужный свиток за пару секунд. Нет, все это было нужно, чтобы выиграть время и оценить состояние и эмоции усевшегося напротив него Айдена. «Театр», — подумал Айден, — «каждый жест, каждая фраза, часть роли. Так, так, так, вот оно». С улыбкой воскликнул снабженец и вытащил из-под горы свитков небольшой тубус. «Итак, мы смогли найти покупателей на 10 позиций. Это почти половина, между прочим, от того, что ты нам передал. Однако есть небольшая проблемка». «Ну, конечно», про себя подумал Айден. «Как тут без проблем, особенно когда ты чуешь прибыль, а между тобой и ей стоит всего лишь, пускай внутренний, но ученик». Чутье, отточенное годами жизни на улице, тут же забило тревогу. «Слушаю», — подбодрил мастера Айден, с кажущейся расслабленностью откидываясь на спинку стула. «Кровавые плоды. Понимаешь ли, Айден, это же специфический товар. Используется он не везде, а большинство рецептов являются пилюлями культа крови. Да, у нас тоже есть хорошие рецепты, особенно для высших уровней алхимии. Но тут же нужно понимать, что таких мастеров немного. Тех, кто сумеет справиться с кровавыми плодами. Сам товар может быть и дорогой, но по факту его очень трудно сбыть». «Сколько?» – односложно уточнил Айден. 100 золота за всю партию». От удивления парень чуть не поперхнулся и едва не рассмеялся. И в очередной раз возблагодарил уроки этикета с наставницей звука. Лицо удалось сохранить, а его взгляд даже не дрогнул. Внутри же у него начало зарождаться чувство раздражения от наглости сидящего перед ним мастера. 100 золота за все кровавые плоды, которые должны стоить минимум 1500 золотых за всю партию, это даже не грабеж, это унижение. Ну и наглость, подумал Айден, все еще сохраняя бесстрастное выражение лица. Даже в ручьях, когда был беспризорником, меня обманывали с большим уважением. Перед тем, как идти и отдавать все алхимические ингредиенты снабженцам, Айден проконсультировался с Кимуном и заранее узнал примерную рыночную цену каждого алхимического ингредиента. Он был готов понять аргументы сидящего напротив мастера о том, что экспертов-алхимиков, способных использовать в своих рецептах кровавые плоды, не так много. Но даже так, 100 золота за всю партию выглядело до абсурдного смешным. Айдин мысленно пытался просчитать все варианты. Хотелось прямо сейчас послать этого хитреца к Хвасу, но ссора с павильоном снабжения сейчас, когда его положение в секте еще не устоялось, была бы ошибкой. Нужен иной подход. И что, вы не можете ничего сделать? Попробовать найти через свои связи других покупателей, в конце концов, связаться с сектой гербологии, отдать заказ им, уж они-то назначат достойную цену за подобный редкий ингредиент. Мы связались со всеми нашими представителями. Большинство сейчас не готово покупать такой товар. Другая часть отсутствует из-за случившихся нападений на караваны. Как ты и говоришь, мы первым делом связались с сектой гербологии. Наш торговый представитель в их магазинах утверждает, что сейчас они не могут заниматься массовой закупкой из-за проблем со снабжением. Все эти нападения на их караваны сильно подорвали их возможность закупки товара, по крайней мере, такого экзотического, как кровавые плоды. «Нет, ну чушь же», — хмыкнул про себя Айдин. «Снабжение прервано, но не окончательно. Караваны продолжают приходить, пускай и не все. Кровавые культисты сейчас затаились, и что-то сомнительно, что они продолжают свои нападения. Наверняка мастер-снабженец говорил правду, но как это любил делать сам Айдин, сильно преувеличивал и расставлял неправильные акценты, из-за чего казалось, что другого выхода нет. Что насчет других позиций? Перед тем, как озвучивать свое решение, парень решил узнать ситуацию подробнее. Вот, глянь сам, мастер передал ему небольшой свиток, в котором были указаны все цифры, а также те покупатели, кто согласился взять товар. В целом, с учетом процентов все выходило примерно так, как и рассчитывал Айдин. Даже суммы примерно совпадали с тем, что ему сказал Кимун, все за исключением кровавого плода. По сути, это был один из самых дорогих ингредиентов из представленных. Он отвлекся от чтения и поднял взгляд на сидящего напротив старшего мастера снабжения. Тот, как обычно, выглядел показательно вежливым и немного улыбался своей открытой улыбкой Айдину. Даже с учетом того, что я всего лишь внутренний ученик без наставника, такая наглая попытка нагреть руки выглядит очень странно, размышлял парень. Что-то тут не сходилось. Поставь он цену 1000 золотых, Айдин бы с готовностью согласился. Даже в такой ситуации, если бы снабженец захотел его нагреть, это бы у него получилось. А тут что, взыграла жадность, как-то не похоже на хитрого мастера снабжения, каким себе его представлял Айдин. Нет, тут было что-то другое. Первый и самый вероятный вариант, его просто прощупывают, пытаются понять границы дозволенного и насколько можно обувать недалекого внутреннего ученика. Второй вариант, менее вероятный, это работа какого-то недоброжелателя. Однако с момента гибели Ладана, таковых у Айдина практически не осталось. Можно было, конечно, вспомнить бедолагу из внутренних учеников, которого он отпинал во время дружеского поединка. Но там все было решено через старейшину. Айдин все еще ждал вызова на поединок, которого все не было и не было. «Думаю, это проверка», — подумал Айдин. «Вероятно, он проверяет, знаю ли я реальную цену, и что готов с этим делать». Так что первый вариант, про прощупывание почвы, выглядел самым логичным. Если ушлый торгаш поймет, что Айдин не разбирается в ценах и не станет отстаивать свои деньги, то по оставшимся товарам будет повторение истории. Продадут с хорошей выгодой, а ему достанется лишь малая, символическая часть. В общем, старший мастер решил воспользоваться тем, что у только-только ставшего внутренним учеником Айдина нет связей внутри секты, как нет и понимания ценности принесенных алхимических ингредиентов. Если тебя открыто обманывают, подумай, что за этим стоит. Обычно такое делают или полные идиоты, или те, кто играет в более сложную игру. Судя по холодному взгляду снабженца, идиотом его назвать было сложно. Значит, игра. И правила этой игры Айдин должен установить прямо сейчас. Старший мастер обратился, наконец, после всех этих раздумий Айдин к сидящему напротив снабженцу. Давайте поступим так. Я верну себе кровавые плоды и попытаюсь их продать самостоятельно. Понимаю, что найти нормальных покупателей на подобные специфические товары непросто, но, если у меня получится, я обязательно официальным письмом направлю оповещение в павильон снабжения на имя главы павильона снабжения. И раз уж ситуация такая серьезная, то сделаю это через канцелярию главы отделения. Все обрисую в общих чертах, не волнуйтесь. Мастер напротив него застыл. Если все получится так, как говорил Айдин, то глава павильона обязан будет прочитать письмо из канцелярии и, естественно, заинтересуется тем, что у снабжения нет выходов на скупщиков кровавых плодов, а там и вопросы к старшему мастеру появятся. И вот этого допускать ему было никак нельзя. Ситуация в один момент перевернулась. Из потенциально выгодной она стала потенциально опасной. Впрочем, надо отдать должное старшему мастеру, лицо он держал ничуть не хуже, чем Айдин, и даже еще шире улыбнулся. Выдавали его только сверкнувшие раздражением глаза. «Погоди, погоди, Айдин», — поднял он руку. «Давай сразу же определимся. Тебе нужно срочно продать кровавые плоды, или все-таки есть возможность немного подождать? У нас имеются несколько возможностей найти места сбыта для этого товара с приемлемыми ценами закупки, но придется чуть-чуть увеличить время ожидания». «Вот это другой разговор», — мысленно улыбнулся Айдин. «Время есть», — ответил он. «Я никуда не тороплюсь, но желательно, чтобы деньги были у меня на руках к концу месяца». «О, ну так это совсем другой разговор. Тогда, несомненно, все так и будет», — заверил старший мастер. «А по всем другим позициям у вас же нет вопросов?» «По другим, нет. В таком случае мы начинаем продажу товара, а вам, за вычетом процентов, придут деньги в течение недели. Можете ближе к ее концу подойти, чтобы забрать их». «Большое спасибо, старший мастер. Вы не представляете, насколько мне нравится работать с таким профессионалом, как вы». Все-таки не удержался от небольшой шпильки Айдин, которую со всей очевидностью заметил снабженец и слегка прищурил взгляд. Айдин понял, его перестали считать просто неопытным внутренним учеником. Теперь с ним будут обращаться осторожнее, а значит, и пытаться обмануть его будут более изощренными способами. «А уж как мне приятно работать с таким умным молодым человеком», — вернул комплиментом снабженец и тут же добавил. «И как же жаль, что у такого выдающегося ученика все еще нет наставника, но верю, что это скоро исправится». «Вот же скотина», — усмехнулся мысленно Айдин. «Ничья». Душевно распрощавшись со старшим мастером-снабженцем, Айдин покинул пагоду павильона и направился в сторону архивов. Сам разговор, пускай и не занял много времени, но оставил неприятный осадок. Как ни крути, но даже с повышением своего статуса до внутреннего ученика, не имея связей, он был вынужден постоянно искать подвох во время общения с любым представителем секты. И плевать им было на то, что Айдин совсем недавно противостоял сразу двум красным рангам, выйдя из этого боя победителем. Пусть и считалось, что с чужой помощью. Возможно, информация о том сражении не ушла дальше главы отделения и старейшин, пробормотал Айдин, поворачивая в сторону архива. «Тогда это бы объяснило такие нелепые попытки нагреть руки на мне». Архив – одно из немногих зданий, построенных не в виде пагоды, как любили делать практически все большие и малые фракции внешних земель, а в виде основательного сооружения высотой всего в один этаж и, как знал Айдин, с множеством подземных ярусов. По внешнему виду архив больше напоминал крепость, чем храм знаний. Массивное здание из серого камня с тяжелыми воротами и узкими окнами. Охрана на входе остановила его и уточнила о цели визита. Врать, естественно, он не стал, сказав, что желает ознакомиться с историей секты, а также об экспедициях, которые отправлялись к падающим звездам. Ничего такого, что могло бы вызвать подозрения. То, что его интересовали экспедиции, отправленные не в долину падающих звезд, а на свалку, уточнять он, естественно, не стал. Временные охранники, явно не очень довольные своим назначением и постом, допрос устраивать не стали, да и не было в этом смысла. Внутренний ученик имел доступ ко всему архиву, кроме закрытых секций, о которых Айдина заблаговременно предупредили, сказав, что они защищены смертельно опасными духовными печатями и помечены специальными знаками. Айдин вошел в высокие врата архива и, пройдя насквозь весь первый этаж довольно большого здания, добрался до спуска. Логика постройки архива была проста. На самом верхнем этаже находились сведения за последние 10 лет, связанные исключительно с внешними делами отделения. Другими словами, тут хранились дипломатические донесения, взаимоотношения с другими фракциями, большими, малыми, информация о торговых сделках и прочие важные для секты моменты, а также перечень событий, случившихся в оплоте и префектуре за последние несколько лет. Айдин с любопытством осматривал стеллажи с аккуратно расположенными свитками. Всюду царил идеальный порядок, каждый свиток находился на своем месте, полки были помечены специальными символами, чтобы, не дай боги, потеряться. В воздухе витал запах старой бумаги, чернила и слабый аромат духовных трав, которыми, очевидно, обрабатывали тексты для лучшей сохранности. Минус первый ярус содержал в себе информацию по ученикам, мастерам и старейшинам отделения секты. Ничего секретного тут не было. Задания, деятельность, достижения – все в общих чертах и за все время. В этой же секции Айден бегло посмотрел информацию по самому себе и, как и ожидалось, ничего интересного не обнаружил. Дата поступления, эффективность прохождения экзаменов, эффективность обучения, присоединение к группе, участие в недавней фракционной войне и совсем свежая запись, участие в стычке с кровавыми мастерами. Все сухо, по делу и без каких-то деталей. Вероятнее всего, более развернутые отчеты и суждения можно было найти в закрытой части архива. Ну, туда Айден, естественно, идти не стал. Спустившись на минус второй этаж, где, собственно, содержались подробные сведения обо всех экспедициях отделения за последние пару сотен лет с момента, когда само отделение было основано. И вот тут уже Айден обосновался, начав свои нудные, но такие нужные ему поиски. Воздух на минус втором этаже был заметно прохладнее, чем наверху. Мерцающие духовные светильники создавали причудливые тени на стенах, а тишина казалась почти осязаемой. В такой обстановке было крайне приятно работать, ничто не отвлекало его от поисков. Даже при том, что сам архив был пронумерован и каталогизирован, а восприятие отлично работало для поиска, свитков тут было настолько много, что даже имея все эти плюсы, на поиски ушла большая часть дня. Он методично переходил от одного стеллажа к другому, сверяясь с каталогом и используя восприятие на полную. Уже через несколько часов от такой работы начала болеть голова, хотя он старался прочитать лишь основные обозначения. Сведения об экспедициях на свалку словно намеренно были разбросаны по разным секциям, словно кто-то не хотел, чтобы их легко нашли. Сомнительно, что это было сделано специально, но то, что в других частях архива все было куда упорядоченнее, это несомненно. Айден провозился почти до самой ночи, пока, наконец, не обнаружив искомое в одном из отдаленных уголков яруса, практически в предпоследней секции, посвященной внешним рейдам. Свиток с нужной экспедицией оказался в руках Айдена, и он, вернувшись в центральную часть этажа, где располагались столы для чтения, принялся за изучение. Рейд инициирован мастером и старейшиной Зотиком. Состав – почти полсотни мастеров секты разного уровня силы. Старейшина черного ранга Зотик, трое мастеров красного ранга и множество зеленых и белых рангов к ним в помощь. Назначение – область угасшего пространства падения осколков духовных кораблей. Цель рейда – поиск потерянного наследия. А вот тут интересно. Не был указан источник информации о том, что на свалке может быть какое-то наследие, кроме того, что в этом был железно уверен мастер Зотик, долгое время изучавший сразу несколько артефактов, которые ему удалось добыть из крупных осколков упавших звезд. Последнее было, к слову, указано в специальной сноске об основании. Что конкретно там были за артефакты, указано не было. Айден рассчитывал в будущем узнать это, чуть больше покопавшись в архивах. Как минимум можно было посмотреть на добычу мастера Зотика за год или даже два года до экспедиции на свалку. Вряд ли там будет много больших осколков. Айден вернулся к чтению свитка. В ходе экспедиции та столкнулась с трудностями в поиске нужных осколков. У Зотика было мало информации по географии свалки, поэтому было принято решение о найме местных старателей в качестве проводников. Об этом было указано сухо, буквально парой предложений. Две группы, считающиеся одними из лучших старателей ручьев, отряд нищих и стая беспризорников. Айден выдохнул, заставляя себя успокоиться. Он оказался как никогда близко к тому, чтобы разобраться, если не во всем, то во многом. Судьба нищих оказалась незавидной. Первоначально Айден думал, что их убили, чтобы замести следы. Все оказалось несколько прозаичнее. В одном из осколков им также повезло наткнуться на эмблему дракона. Только в отличие от Айдена группе нищих, а также сопровождающих мастеров секты не повезло. Они попытались изучить эмблему, обнаружив ее в одной из скрытых ниш, до этого непонятно каким образом пропущенных другими тысячами искателей, и были уничтожены сильнейшим энергетическим штормом, пережить который удалось лишь двум практикам из всей группы. Координаты самой звезды Айден, естественно, записал себе. Эмблема дракона, пускай и опасная, это шанс. Только перед этим следовало посоветоваться со стражем. Возможно, ему известно, что за сила уничтожила отряд и как ее можно было обойти. В целом, наведаться туда в будущем будет точно не ошибкой, главное подготовиться и не попасть в ту же ловушку, что и группа с отрядом нищих. Наконец, Айдин обнаружил записи, касающиеся стаи и его самого, и с некоторым удивлением прочитал упоминание и о собственной пропаже. Согласно указанным сведениям, произошел несчастный случай. Один из нанятых проводников упал с большой высоты и бесследно пропал. Его тело так и не смогли найти, а все попытки что-то сделать с печатью дракона, на которую, собственно, и рухнул ребенок-проводник, не вызывали никакого эффекта. Все это было указано буквально парой предложений. Понятное дело, ни о каком наказании мастера красного ранга не могло быть и речи. Айдин предполагал, что даже убей тот всю стаю или даже несколько групп беспризорников, его бы максимум отчитали на словах. Отдельно было указано, что высота, с которой скинули Айдина, была относительно небольшой, и мастер просто хотел припугнуть мальца, что скрыл от них информацию по эмблеме, которую искал старейшина Зотик. Экспедиция, во главе со старейшиной, долгое время билась над эмблемой, пытаясь найти в ней что-то, но успехов так и не добилась, а после месяца поисков была вынуждена вернуться в оплот. Стаю, которая узнала о существовании эмблемы дракона, старейшина Зотик принял решение забрать с собой, и Айдин сильно сомневался, что те пошли за ним добровольно. Сухие строчки текста указывали, что беспризорников доставили в оплот где-то через 2 месяца. Из-за того, что они находились под специальным скрывающим массивом, который использовал мастер Зотик, чтобы скрыть численность рейда, их практически никто и не заметил. Именно поэтому информаторы нищих располагали такими мизерными сведениями о стае Айдина. Они смогли лишь пару раз каким-то чудом заметить их, видимо, когда старейшина уже внутри самого оплота отключил свой маскировочный массив. Будучи экспертом в построении массивов, даже для него поддерживать такую объемную технику было не самым приятным занятием. Какой смысл забирать с собой детей, которые даже не являются практиками боевых искусств? Пробормотал про себя Айдин. Что вообще происходит? Почему никто из других старейшин не возмутился этим? С другой стороны, Айдин плохо знал взаимоотношения между сильнейшими и уважаемыми мастерами секты. Возможно, что любой старейшина имел право приводить сюда кого угодно и когда угодно. Но если это действительно так, то куда в таком случае подевалась сама стая? Ушла вместе с мастером Зотиком, прикрываемым массивом сокрытия, куда-то еще, или вернулась в поисках на свалку? И где они все сейчас? Слишком много вопросов, на которые Айдин пока не знал ответов. Следовало искать дальше, просматривать другие рейды мастера Зотика, поднимать документы по каждому его действию, и попытаться разобраться в произошедшем тогда. Глава 3. Небольшой уютный парк, разбитые озерца, рядом с поднимающимися к небесам шпилем дворцового комплекса. По извилистым дорожкам парка в умиротворяющей тишине шли две девушки, изящные и невероятно красивые. Одна была облачена в белые одеяния практиков со знаками различия павильона гор, а вторая – в изящное темное платье с серебристым узором из цветков, что вились по всей левой части наряда. «Почему вас так интересует выход в город, принцесса?» – спросила девушка из павильона гор. «Оплот молочием отличается от большинства других городов внешних земель и ничем не способен привлечь ваше внимание, особенно после столицы. Если бы сейчас тут появился Айдин, он бы не сразу узнал в этой красавице встреченную несколько недель назад путницу, чей товарищ, вероятно, телохранитель, решил выместить на нем свою злость. Филат, как его назвала девушка, эксперт красного ранга павильона гор и крайне заносчивый и гордый практик. Он посчитал оскорблением неторопливость Айдина, что задумчиво шел к вратам в оплот. Как результат, конфликт, который обязательно закончился бы чем-то плохим, если бы не вмешательство этой девушки. Она охладила пыл красного ранга и, даже нося белые одеяния, смогла остановить конфликт. Еще и походя поразила Айдина своими необычными глазами, способными видеть недоступное и быстро разглядев в нем настоящую силу. «Нет ни одного города, похожего на столицу, Лина», — слабо улыбнулась принцесса. «Но это не значит, что в других городах смотреть ни на что и нечего. Оплот тоже по-своему уникален, со своей историей и душой, и я очень хочу увидеть это. Тогда всегда можно попросить префекта или вашего будущего мужа, чтобы они дали сопровождение, и мы ничего не увидим, а люди будут бояться даже смотреть на меня. Мне такое не нравится. Почему-то все забывают, что ты полноценный красный ранг, когда являешься принцессой и невестой. Их сложно за это судить. Принцесса, мягко улыбнулась ей Лина. Давайте поступим немного иначе. Я могу попросить, чтобы нас сопроводили тени павильона гор с разрешения префекта. Конечно, уверяю вас, их присутствие рядом не заметите даже вы. Это, конечно, немного не их задачи, но, думаю, старейшины павильона гор будут не против, если мы отвлечем теней на пару дней. Ну, почему бы и нет? После нескольких секунд задумчивого молчания ответила принцесса. Вариантов лучше все равно не будет. На следующий день Айден впервые за очень долгое время покинул территорию секты. Перед этим он успел выловить вечно пропадающего последнее время стража и пообщаться, уточнив у него насчет эмблемы дракона и того, что произошло с отрядом нищих и мастерами, которых они сопровождали. Ну и хоть тут получилось немного разобраться. Все эмблемы дракона большого размера с вплетенной в них духовной энергией являлись пропуском в карманные пространства, которые храм устраивал внутри своих кораблей. И все эти карманные пространства, если они не были, конечно же, тренировочными областями или местом испытаний, являлись крайне опасными для тех, кто не имел пропуска или хотя бы основания развития храма дракона, как это было у того же Айдена. Защитные печати обязаны были уничтожать таких наглецов, посягнувших на внутренние секреты храма. Так что судьба нищих и группы, которую они сопровождали, была предрешена. Лезть без какой-либо предварительной подготовки и не имея знаний по печатям или массивам было, можно сказать, для них самоубийством. Архив закрылся, так что сейчас, кроме тренировок, внутри отделения у него не имелось важных дел. И как бы ни была сейчас важна практика, даже мастерам боевых искусств иногда требовался отдых, так что Айден решил совместить приятное с полезным. Раз уж так получилось, почему бы не наведаться к анклаву нищих, чтобы выяснить, как там продвигаются поиски информации по его заказу. Шансы, что они раскопали что-то стоящее, хоть и были небольшие, но они все же имелись. Помимо этого, Айден рассчитывал разузнать немного о местных сплетнях и слухах, особенно касающихся культистов и их активности в префектуре. У него имелась пара знакомств, которыми он собирался воспользоваться для этого. А еще он хотел связаться с Талией, рассчитывая выяснить подробности по идущей сейчас охоте на культ крови, ну и попросить ее о небольшом одолжении. Он хотел узнать побольше о том, что происходило сейчас в клане Цапли. Что-то подсказывало Айдену, что есть все шансы столкнуться с кланом Ладана в будущем, пускай их вражда и закончилась из-за смерти предателя. Еще и эти запретные техники буквально жгли ему руки. Держать эту гадость в карманном пространстве своего кольца откровенно не хотелось, как и выкидывать. Самым простым было прийти к руководству секты и передать книги им, рассказав о том, где он достал их. Но в таком случае внимание к Айдену увеличится еще больше, и совсем не факт, что это хорошо. Вот после разговора с Талией он и планировал уже решить, как поступить с ними дальше, посоветоваться с ней и узнать, насколько опасны эти техники. От всех этих мыслей он отвлекся, ощутив на себе чей-то внимательный взгляд. Подняв глаза, он столкнулся с низкорослым мужчиной, который при этом был крайне широк в плечах, а лицо его было обезображено множеством шрамов. Тот явно разглядывал знаки секты на форме Айдена, а когда понял, что его интерес заметил, криво усмехнулся, слегка склонив голову в вынужденном поклоне, и, словно ничего не произошло, продолжил свой путь, оставив удивленного Айдена смотреть ему вслед. Ему показалось, или он все-таки почувствовал только что едва уловимую жажду убийства от этого широкоплечего. Айден привык доверять своим ощущениям, но все-таки это было такое едва уловимое чувство. На этом странности не закончились. Уходя все дальше от центральных кварталов, принадлежащих кланам, великим фракциям и местной знати, Айден начал встречать на своем пути все больше подозрительных личностей. Он хорошо помнил, что в последние дни перед отправкой в рейд на поиски лагеря культистов он уже отмечал большое количество крайне мутного и опасного народа, появившегося на улицах оплота. Но то, что он видел сейчас, это уже совсем другой разговор. Такое ощущение, что каждый третий встречаемый им на пути практик боевых искусств выглядел крайне опасным и сильным. Что же, теперь у него появилось еще больше вопросов. Он не мог не заметить и другие серьезные изменения, произошедшие с оплотом. Улицы стали куда чище. Они были украшены множеством больших и малых флагов, причем не фракций или кланов, как это было на стенах вокруг города и его пагодах, а полноценных кроваво-красных цветов империи императора. Такого обычно и не увидишь. Город вовсю готовился к предстоящей свадьбе и свадебному турниру, наблюдая же за с каждой минутой возрастающим количеством практиков боевых искусств, встречающихся ему на пути. У Айдина появлялось все больше вопросов, например, самый простой и одновременно самый сложный, где они все живут. Во время тех же экзаменов ему с трудом удалось найти себе крышу над головой, а тут, такое ощущение, количество приезжих было больше раза в 5. Было ощущение, что сейчас в городе собралось мастеров боевых искусств не меньше, чем простых жителей. Некоторые улицы были переполнены настолько, что приходилось чуть ли не сталкиваться плечами с идущим навстречу потоку людей. В такой ситуации Айдину пришлось напрячься, чтобы найти свою давнюю знакомую. И если бы не восприятие, очень сомнительно, что он смог бы найти ее во всем этом хаосе достаточно быстро, особенно когда понял, что в родных местах ее нигде нет. Акали, девочку без призорника, он обнаружил в соседнем районе, на крыше одного трехэтажного здания, которое, судя по вывеске, являлась бакалейной лавкой и пекарней. Девочка сидела в компании своей стаи и с увлечением ела огромный, по ее меркам, крендель, посыпанный сладкой пудрой. И, судя по довольным лицам детей, им эта еда очень нравилась. Чтобы не испугать детей, Айдин предупредил о своем появлении заранее, использовав внутреннюю речь. Вот только, судя по тому, что после этого на месте осталась одна Акали, а другие поспешно сбежали, сделать ему это не удалось. Стая девочки явно не хотела общаться с ним. «Привет, подруга, давненько не виделись», — с улыбкой поприветствовал ее Айдин, запрыгивая в несколько рывков на крышу и приземлив пятую точку на основательный поперечный брус крыши, на котором сейчас и сидела Акали. «Привет», — кое-как ответила парню Акали, и помахала перед собой рукой с зажатым в ней кренделем. «Не фибонись, вчера ночью тут дождь фёл», — я аккуратно, — заверил ее Айдин. «Есть небольшая работа, надовго?» — спросила она, явно заинтересовавшись, и, проглотив кусок кренделя, заговорила уже нормально, не с набитым ртом. «У нас так-то сейчас трудности. Стража нас гоняет по всему оплоту. Приходится чуть ли не в другом районе ночевать.